Глава 5. «На свою ответственность я принял такое решение. И времени тебе на все про все час», — говорит мне дедушка Хе. «Наш лейтенант очень рискует, но и понимает, что у тебя там много собрано, а тащить через весь город все набранное очень опасно. А потому тебе в сопровождении поц с напарником. Одна нога тут, другая там. Не задерживайся, а то подставишь всех под конец этой эпопеи». «Да уж, вот же мне эта эпопея», — как выразился Керим. «Но ведь, надо признать, закончилась она. Все, мы в графстве, мы в городе, столице этого владения нашего сеньора». 3 дня добирались до города разросшимся караваном. Но, на удивление, все путешествие прошло очень спокойно. Я и Китса с Гнусом были за возничих. Уж больно много по нашу душу привалило фургонов. Я гнал нашу повозку, а Китса и Гнус – те, что им поручили наши старшие товарищи. Хел и Керим ожидали по дороге неприятности, а то и вовсе открытого нападения. Но на удивление все было слишком тихо, видно, обиженный новоиспеченный барон решил не связываться со столь токсичной и опасной добычей. У Хэла бойцы очень сильные, да и дедушка Керима в своем уме никто со счетов списывать не решался. Поездка выпала на редкость спокойной, мы никуда не спешили, да и настроение у народа было очень приподнятое. И с прибытком, и живо еще сам граф за выполнение задачи обещал деньжат неслабо подбросить. 2 вставали на постой в тавернах, что попадались на дороге. Устраивали форменный гудеж. Я же вымыться пожелал и просто наслаждался ночлегом в настоящей мягкой постели с наличием настоящих простыней, наволочек на подушках и пододеяльниках на одеялах. В общем, отдыхал от того цинтнота, в котором находился последние декады. И вот прибытие. Честно, не ожидал, что мне пойдут навстречу в вопросе переноса моих вещей в место моего обитания, но оказалось, Керим и про это помнит, ведь говорили мы с ним на эту тему. А меня уговаривать долго не надо. У меня это все давно собрано, вернее, сложено в эту волшебную сумку. Даже не попрощавшись ни с кем, рванул в компании парней по ставшему родным городу. Боги, как же я эти кривые улочки рад был видеть. Да, видно, не только у меня такое настроение. Дошли без приключений до места сбора и отдыха ребят Жмыха. Пустырь был пуст. «Ждите здесь, я скоро», — говорю я и уже Поцу, как наиболее вменяемому. «Не надо за мной следить», — напоминаю я, — «это может плохо закончиться». Видно, за последнее время парни начали воспринимать очень серьезно то, что я говорил. Восприятие на мои слова спокойное, протестов и возмущений нет. А сам рванул навстречу виднеющейся вдали крепостной стене. Ну что сказать, откопал я камни по-быстрому, вот и лаз, пару мгновений я в подземелье. Идти до моего закутка я не решился без должной проверки, а потому по-быстрому, освобождая от всего напиханного в сумку, получилась приличная куча. Оставил на себе только комплект артефактов, сунул за пазуху пару пятаков серебряных, на поясе метатель малый и сумка, которую отдать надо. По-любому в планах к вечеру забуриться к дядюшке Киру. Не забыть за продуктовые наборы рейнджеров, спасибо сказать Чили, да и отдохнуть по полной. И поесть, и в приличной ванне отмокнуть в свое удовольствие. Я отсутствовал от силы минут 10. А так камни на место и бегом на пустырь, а то чувствую, мне там ребята уже заждались, понимая, что стоит мне не прийти, то всем достанется и в первую очередь им. Хотя, по сути, в чем они виноваты, а потом и бегом, бегом. Обрадовались. А вот и я в сопровождении этой парочки до дома Керима добрались, а там уже аншлаг. И Аксель, собственной персоной, и наше начальство, что в составе нашего отряда были. Молча с поклоном передаю пустую сумку лейтенанту. Хел довольный, аж весь светится от счастья. «Может, с нами?» – спрашивает он меня. Последнее время буквально доставал меня высказыванием предложений перебраться из трущоб к нему, к стражникам. Все в пример Гнуса ставил, вот только я не соглашался, но не хочу я чувствовать над собой хоть каких-то командиров. Намаялся я с этими вояками в последние декады. Мне всего этого за глаза хватило. Мотаю головой. «Нет, я сам по себе», – отвечаю я, – «но и ссориться из-за пустяков с таким человеком, как лейтенант, тоже не стоит». «Не созрел я еще до такого решения», – говорю я примиряюще. Я вон лучше под приглядом дедушки Керима побуду, и вам спокойнее, мне привычней. Кивает, соглашаясь, хлопает ладонью по моим плечам. И спасибо тебе от меня лично и от ребят, всех вытащил, а то уже думали, все, путь в один конец выбрали. Потом понижает голос до шепота. И за тех гадов, что по нашу душу шли, тоже спасибо. И за хабар, что потом нам достался. И помни, если что понадобится, ты знаешь, где меня и ребят найти. Да и Гнус там же службу начинать будет. Он все для себя уже решил. Я его к ребятам отправил сбегать. Он там что-то забрать хотел и денег на банду свою отдать. Говорит, там малышня вечно голодный всегда бывает. Я же вспоминаю, что и у меня тоже есть кое-какие дела со Жмыхом. Интересно, что там с Козой решали. Пока сердечно прощаюсь с вояками, да и парни от гильдии к себе собрались. Все счастливыми выглядят, еще бы вернулись с таким-то прибытком, а тут еще и денег сама гильдия подбросить обещала. Ну а я? А что я? Сейчас с Керимом переговорю, насчет своей доли определюсь и вперед обратно к себе. Надо проверить свою пещеру на предмет нежелательных посетителей. Ну и разобраться со всем, что удалось в этом походе для себя любимого надыбать. А вечером в гости, денег на декаду отдыха мне уж точно хватит. Дедушка Хе выпроводил всех гостей, да и выпроваживать-то особо никого не надо было. Остались только мы втроем, я, Мак и сам хозяин дома. Аксель куда-то бегал, отлучался ненадолго. «Фух!» — тяжко вздыхает дедушка Керим. «Неужели все закончилось?» Аксель смотрит как-то уж очень расстроенно на нас двоих. И тоже тяжко вздыхает, правда, причина его расстройства оказалась неожиданной. «Ведь предлагали, даже просили, а я, идиот, отказался», — причитает он себе под нос. Но довольно громко, чтобы его слова мы с Керимом могли услышать. Я молчу, а вот Хени удержался. «Что там тебе предлагали, Аксель? И главное, кто?» — уточняет он. «Так представители графа просили сопровождать вас в этой поездке и заплатить хорошо обещали. Да я, если честно, испугался, чего ж там. Не очень-то и верил, что вы вернетесь. За тебя я не очень-то и боялся, старый. Ты бы в любом случае выжил бы. А вот остальные, а тут ты погляди. И задачу выполнили с прибытком большим, и граф доволен, еще и деньги пообещал всем участникам выплатить. А деньги мне, ой, как нужны». Вздыхает он в очередной раз и на меня свои глазенки вылупил. «Я слышал, ты неплохо заработал, но скажи, зачем тебе столько денег? Ты еще молодой, да и отобрать могут. Ты правильно сделал, что решил все у Керима держать. Хея своих не кидает никогда. Никогда!» «Ему еще за проданное оружие артефакты неплохо перепасть должно», — улыбается Керим. «Так что наш парень завидным женихом становится. По кругу, наверное, золотых так под 700-800 у него выйдет. Ну, может, еще так, по мелочи». Я удивленно смотрю на бывшего убийцу. Он понимает мой взгляд правильно. Аксель сейчас артефакты по новой проверит и определит, что стоит продавать, а что нет. Но основную часть артефактов наши уже себе разобрали. И стражники, и бойцы гильдии. Остались наши с тобой доли и твоей наставницы. Кстати, что ты думаешь делать со своим фургоном? Уточняет он. Решением лейтенанта мне перепал самый лучший по определению фургон. Я же пожимаю плечами. Поца с ребятами я попросил его Киру перегнать. У того большой задний двор, пока там постоит, а там, может, куда и пристрою. Керим кивает, соглашаясь с моими доводами. «Кир умный мужик, — говорит он, — пристроит куда-нибудь твое приобретение, еще и заработаешь на этом. Как я понял, продавать фургон ты пока не хочешь». Я мотаю головой. «Когда-нибудь он мне в любом случае понадобится, а подобного качества я никогда больше не найду», — говорю я. «Это точно», — смеется дедушка Хе. «Подарок тебе сделали королевский. Этому фургону цены нет, да и лошади там приличные. Тебе вон и так полутабун достался. Твои кочевники вон какими довольными выглядят, придумают, что с ним делать. А вот что в повозке были впряжены, то просто тягловые, но тоже племенные. Так что трактирщик наш придумает, как фургон использовать правильно, к всеобщему удовлетворению. Главное, не продешеви». Я киваю, соглашаясь. Дельное предложение устроить мой фургон работать. Когда я еще соберусь в гости к знакомой нежити, кто его знает. А так, может, на выручку от использования фургона и жить буду неплохо, а главное, не голодно. Гнус убыл с вояками. Сбегал к парням жмыха, предупредил, что мы вернулись, деньгами заработанными поделился. Все же Гнус нормальный пацан, явно будет еще с ребятами общаться. Я же смотрю на Акселя, у того явно что-то в голове такое крутится, что я уже на инстинктах со своим золотом прощаюсь, хотя понимаю, отбирать его насильно мне никто не будет. Как в воду глядел. Этот искуситель, оказывается, к себе домой не просто так бегал, а за очередными артефактами. Молча выкладывает на стол перед собой три кулона, даже не так. Цепочка одна, вот кулонов аж три, между собой переплетенных чем-то, и у проволоки цвет какой-то желтый. Золото, что ли? Я же стараюсь не показывать вида, что этот предмет меня очень сильно заинтересовал. Но явно Акселя мне обмануть в этом вопросе не получилось. «Есть предложение, Нов», — говорит Аксель. Я же машу рукой. «А что, обязательно сейчас это предложение мне делать?» — спрашиваю я. «Все заняты, все отдохнуть хотят, в том числе и я. Кстати, спасибо за щиты, кинжал мрака, пришлось попользоваться. Стоящие штучки, спасли пару раз». Мак заинтересованно смотрит на меня. «Расскажешь?» — спрашивает он. Я мотаю головой. «Нет, не моя тайна, вру я легко». Но Аксель не расстраивается, наоборот, еще больше довольным становится. «Ну что ж, отвечу, почему я тороплюсь», — начинает говорить он. «Я боюсь, что передумаю продавать оставшиеся дорогие для меня артефакты. Не факт, конечно, что ты сам с ними совладаешь, но у тебя хотя бы будет выбор рискнуть всего лишь деньгами, а в моем случае редкими артефактами». «Я сдаюсь». «Что там у тебя? Показывай», — говорю я. «И условия обмена в первую очередь озвучь, а то вдруг такую цену загнешь за них, что я не расплачусь с тобой никогда». Но в голове мелькает, если щит и кинжал продал, а они вон какими действенными против нежити оказались, то уж эти артефакты, как он сказал, редкие и вовсе должны быть очень важными и стоящими. Вопрос в цене, только оставаться должным я ни при каких раскладах не хочу. Аксель давит на лице довольную ухмылку, придает лицу такое деловое выражение. «Это руны», — говорит он торжественно. Я же пожимаю плечами. Что там мне кто-то говорил о рунах, то ли сам Аксель, когда перед походом насчет нежити инструктировал, то ли Николас уже в пятне или до этого господин Хасан, не помню ничего. Так что это пиит мага, я не разделяю от слова совсем. Мне как-то все равно, руны это или нет. Мое состояние, видно, понял и маг, вон какое кислое лицо у него стало. Понял, что сходу впечатление на меня ему произвести не удалось. Опять все дотошно и подробно объяснять придется. А что, я такой. Даже я могу этими рунами управлять, делает акцент на сказанные слова маг, явно, чтобы я проникся, сколь они важны. Но и это заявление на меня никаким боком впечатлений не производит. Он может, это понятно, он маг, хоть и перегоревший, но мне-то что с того? У самого в голове крутится мысль, что завтра еще Кице травы для продажи отдавать, причем нужно все отобрать, что ей принадлежит, согласно нашего договора, и что я потом, после заключения этого договора, собрал. Там тоже приличная сумма выходит. С Кицей надо будет серьезно разбираться, я деньги тоже считать умею. Аксель недоволен тем, что я постоянно отвлекаюсь. Он-то думал, что на меня его артефакты произведут сильное впечатление. А тут я демонстрирую почти полное безразличие. Эти артефакты, Нов, очень редкие. А что ты хочешь? Школа магии льда. А так и вовсе, вряд ли за всю свою жизнь ты еще подобное когда увидишь. Я же пожимаю плечами. Если они столь редки, эти артефакты, то зачем вы и мне предлагаете? Ведь предлагаете обменять на золотые кругляши? Задаю я прямой вопрос. Маг нахмурился. «Наверное, я и правда поспешил», — говорит он. «Я же плечами только пожимаю, уж точно играть по его правилам я не намерен, но Аксель явно решил меня в должники записать. А я тем временем к Кириму обращаюсь. Так что по артефактам продаем?» — задаю я мучащий меня на данный момент вопрос. Дедушка Хе только усмехается. «Да, вот Аксель потрясен точностью и качеством изготовления артефактов. Они вроде и простые, но очень точные и без огрехов выполнены. Хе-то знает или догадывается, во всяком случае, кто им нам поправил. Но, видно, с другом своим этой информацией так он пока и не поделился. А то бы тут такое началось. И что, уточняю я, что-то явно Кирим с магом задумали. Аксель мечтает получить себе баронство, вернее, купить его. А для этого надо собрать не менее миллиона золотом или жениться на соответствующей вдовушке, которых, как ты понимаешь, не столь уж и много. А артефакты подобного качества понадобятся для экипировки его будущего отряда воинов. Вот он и предлагает обменять тебе и мне причитающиеся нам артефакты на свои и говорит, что его артефакты очень редкие и дорогие. Я же напускаю на лицо ухмылку, которыми могу воспользоваться, и то в теории, только я прав? Аксель отводит взгляд. И зачем мне такая торговля? Задаю чисто риторический вопрос. Где моя выгода? Теряю только трудно заработанное золото и не получаю еще и деньги за высококачественный товар. Мне-то зачем такой обмен? Хе, улыбаясь, поворачивается к магу, как бы переадресовывая именно ему мой вопрос. Аксель не стал возмущаться, хотя понимая, что я его своим вопросом прижал к стене. Ведь явно ему свои артефакты-то и предложить, кроме меня, некому. Я бы оставил их себе, честно, они очень эффективные, даже в случае, когда магическим щитом защищен противник. В этот артефакт вплетены, как ты можешь видеть, три руны различных заклинаний. Щита среди них нет, они полностью боевые и атакующие. Какой уровень? Пожимает плечами. Нет у них уровней, они безуровневые. Скажу сразу, что простые магические щиты их просто не держат. Совсем. Разве что очень хороший щит огня он просто плавит, переводя лед в пар, и делает это быстро. А так даже щит воды высоких уровней не помогает. Но в твоем случае скажу так. Я перегоревший маг, мне доступны сейчас только первого уровня заклинания. Только. И без артефактов я почти бессилен как маг. Как боевой маг. А вот с ними я и с архимагом, если повезет, могу справиться. Я пожимаю плечами. Зачем тогда продавать это? Киваю я на артефакт, лежащий на столе. И вдруг понимаю, что у него есть еще что-то подобное, и оказываюсь прав. Это мои личные артефакты, о себе я оставил память о своей жене. Ее артефакты уйдут со мной в могилу. А тут такая возможность хорошо пристроить свои артефакты. Ты неожиданно разбогател. Сильно разбогател. Я задумался, почему бы нет? И во сколько вы оцениваете свои артефакты? Тот быстро отвечает. Все золото, что есть из твоего ухе, и все, что придет за продажу оружия артефактов, от которых я откажусь, и остальные артефакты в придачу. Я перевожу вопросительный взгляд на дедушку Кирима. Тот понял мой молчаливый вопрос. Так навскидку не скажу. Если без артефактов, то намного больше. Пауза. Больше 1000 выйдет. Я удивленно взираю на мага. Я без денег не собираюсь оставаться, говорю я. Мне еще зиму пережить надо, и не только мне одному. Я за ребят жмыха несу ответственность. Аксель улыбается. Насчет жмыха и его ребят можешь сильно не беспокоиться, мы с ними договорились. А потом смотрит на меня так испытывающе. Козу я пристроил пока у себя. Из-за нее и ее подружку мы неплохо с твоим знакомым поторговались. Поверь, вполне приличная сумма вышла, говорит он. Ага, вот про это я и не знал. Значит, козу пристроили, раз вернулся дедушка Хе, теперь займутся и вопросом возвращения ее родственникам. И ведь не одна ушла, еще и подругу за собой потянула. Молодец. Но что же мне делать с этими артефактами? Так-то, если посмотреть, то у меня их уже перебор, и не всеми я в полной мере пользоваться могу. К примеру, наручем с огненными заклинаниями большой поражающей силы — это и вовсе для меня пока бесполезная безделушка. А вот что предлагает Аксель? Я смотрю в глаза мага. После хозяина пятна я уже ни с кем не боюсь разговаривать на равных. Покажите мне действие этих артефактов, кота в мешке без показа способностей и особенностей я покупать эти штуки не собираюсь, от слова совсем. Аксель как-то радостно закивал. Я предвидел, что ты выставишь такое требование, потому приобрел ягненка. На нем и покажу, прямо в этой комнате, как действуют артефакты. А для чистоты эксперимента на барашка я свой магический, наполненный силой маны, щит повешу. Сам видишь, как действует древнее оружие. Но пока, к слову, 3 артефакта и 3 плетения в них внесены. Как и говорил, только атакующие заклинания в них использованы. Так вот, уровни они не имеют, потому что все одинаково проходят практически через любые щиты. Но отличаются только затраты маны и магических сил, а также степенью быстроты срабатывания и вида применения. Самое простое, во всяком случае, для меня – это стрела льда. Она маленькая, не больше твоего мизинчика, но поверь, доспех гнома в легкую может пробить. Отлично показало себя это плетение против доспеха рыцаря смерти. Прошивает эту высушенную нежить практически насквозь. Но из опыта лучше целиться этому исчадию ада только в голову. Никакой шлем не поможет. Дальность работы заклинания шагов 40 от силы. Но имей в виду, чем дальше цель, тем труднее этим заклинанием в нее попасть. Увы, рассеивание при выстреле большое. Чуть лучше себя ведет ледяной диск. Он тоже размером небольшой и, как всякая льдинка, по краям имеет неровности. А если учесть, что при запуске этого заклинания диск начинает как бешеный крутиться и в таком виде несется к цели, то этими неровными супертвердыми краями он режет практически все. Но, увы, убойность у этого заклинания чуть хуже, чем у первого. По пробиваемости, но вот точность лучше, причем намного. Отлично идет против магов, они обычно доспехами не злоупотребляют. И крайнее заклинание, оно массовое, при его срабатывании в противников летит сразу 3 ледяных диска. Но еще раз повторюсь, доспехи, к сожалению, они плохо пробивают. А я не говорю уже про зачарованные. С ними в состоянии справиться только стрела льда. Ну а теперь демонстрация. Я сейчас. И выбежал из комнаты. Я вопросительно смотрю на дедушку Хе. Тот пожимает плечами. Я видел в действии эти заклинания, говорит он. Не ожидал, что Аксель решится их продавать, и ты прав. Пристроить он больше, как тебе, никому их уже не сможет. Умение, им переданное перед нашим путешествием, всему виновато. Но скажу так, приобретение очень стоящее, последний шанс. Но вот Аксель, видно, позабыл сказать, что не факт, что эти артефакты тебя слушаться будут. Тут привязка нужна. Я прикусил губу. Получается, в итоге деньги я отдам, но могу в ответ ничего так и не получить, спрашиваю я. На что бывший наемный убийца только руками в стороны разводит. Понятно, плохая идея, деньги непонятно на что менять. Но с другой стороны, как выразился Хе, удар последнего шанса. К тому же умение у меня есть, щитом от школы льда я спокойно управляю, кинжалом мрака тоже, чего бояться. Но Керим просто так бы не предупреждал. Получается, если соглашусь, то в итоге могу и артефакт не приручить, и денег лишиться. Что выбрать? Вот только принять решение мне помешало появление Акселя. Тот на руках тащил маленького ягненка, причем связанного веревкой так, что малыш и дернуться-то не мог, и только блеет так жалобно, понимая, что сейчас его на мясо пустят. Вот только не представляет, каким изуверским способом задумал это сделать маг. Ну чего же, отказаться я всегда могу. Вот в угол комнаты положили блеющего барашка, на шею ему Аксель примастил свой щит. Потом отошел на пару шагов. Берет нож в руки и метает его в ягненка. Ага, показывает мне, что щит рабочий. Я пожимаю плечами. Мол, нож — это не магия? Ухмылка на лице Акселя. Направляет на жертву вытянутую руку, на пальце которой я рассмотрел красивый перстенек. Хлобысь! Молния соскочила с руки, я перевожу взгляд туда, на что целился Аксель. Ты смотри, а барашка-то наш еще цел. Видишь, щит работает, он у меня вполне мощный, причем универсальный. Но вот полной защиты от магии огня он не дает. Впрочем, от школы магии воды тоже. А теперь смотри, говорит он и берет со стола стройный артефакт. Цепляет себе его на шею. Пауза. Видно, своими невеликими силами собирается. А потом шах! Я даже отпрянул немного назад, вроде и ждал чего-то подобного, но ведь и испугаться успел. А вот со стороны барашка жалобное предсмертное блеяние. И уже слезы на его бараньих глазах. Прости, парень, но я от жареного мяса в исполнении дедушки Хе точно не откажусь. И ведь пробило нечто щит, причем, как видно, вполне легко. Ты смотри, какой продуманный аксель. Барашек на огромном блюде лежит. Понятно, чтобы кровью своей из ран пол хозяину дома не запачкать. Вжик! А теперь что-то жужжащее в сторону ягненка понеслось. Вон как задергался, да ему, походу, ногу отрубило. У меня мороз по коже прошелся, и почти следом вжик-вжик-вжик. Я смотрю на кровавое месиво. Да, доходчиво продемонстрировали мне действие артефакта, и ведь метко стрелял маг. Свой кулон щита на ягненке он не затронул, в том числе и его цепочку. Я судорожно сглатываю. А Кирин тем временем говорит магу. «Аксель, дальше ты сам его разделывать будешь», — говорит он. У того ухмылка на лице. «Свежее мясо нас на улице ждет, а это сейчас заберут, не волнуйся, найдется, кому этим всем заниматься. Подарок твоим ребятам», — говорит Аксель, смотря на меня. «Понятно, парней же мых подключил. Сейчас вроде как и мясо даст, хотя очищать его от дерьма и шерсти еще то занятие. Хотя и такому подарку жмыха компания будет рада». Я киваю, что понял. «Ну как?» – спрашивает довольный Аксель, когда вернулся, отнеся поддон со скромственным телом ягненка. Я же вздыхаю. «Впечатлил, конечно», – говорю я. «Ну как с установкой его именно мне?» – спрашиваю я. Аксель морщится. «Да, ты прав», – кидает он обиженный взгляд на Керима. «Привязка нужна», – вздыхает. «И признаю, есть вероятность того, что она у тебя не встанет». Я перевожу взгляд на молчаливо слушающую нашу беседу с магом дедушку Керима. «Я предлагаю разделить риски поровну», — говорю я. «Это как?» — спрашивает Аксель. «Очень просто», — отвечаю я. «Если не встанут артефакты у меня, вы теряете стройный артефакт, но не получаете полностью мои деньги. Скажем, пару сотен золотом остаются моими», — предлагаю я. Маг злится, но и понимает, что мои требования вполне справедливые, ведь мне еще жить как-то надо. А тут, получается, я в такой передряге был, заработал нехило и все разом потерять, не получив и ценнейший артефакт. Обидно, а так хоть какое-то до утешения. Тем более, если все сложить, то уж точно 1003 в золоте выйдет. Ведь артефакты мной, при хозяине проклятых земель поправленные, никто еще в золоте так и не оценил. «Нормальное предложение», — взял слово Керим. «Ты, Аксель, получаешь тоже неплохо, и тебе все равно становится, что произойдет с твоими старыми артефактами». Все равно ты к ним уже никакого отношения иметь не будешь, и тебе все равно будет, сломались ли они навсегда, или у парня остались. Маг пожимает плечами. «Так-то так», — отвечает он, — «но минус 200 золотом — это слишком много», — говорит он. И смотрит на меня. «Давай сойдемся на полусотни», — начинает торговаться он. Я, не обращая внимания на мага, разворачиваюсь всем телом в сторону Керима. «Давай, дедушка Хе, подобьем бабки, чтобы я знал, на что я могу рассчитывать». Да, не спорю, действую с опасным собеседником не слишком учтиво. Но пытаться скостить сумму в 4 раза – это каким же скрягой надо быть? Ну уж нет, учить будем. Керим хмыкает себе под нос. Ну, начнем, пожалуй, с наличности. Но его перебивает зло шипящий Аксель. Я согласен на твои условия, маленький засранец. Вот только теперь ты мне еще и за засранца деньгами ответишь, ухмыляюсь я. И вижу ухмылку на лице дедушки Хе. Он явно веселится, слушая нашу перебранку в торговле. Я же спрашиваю, никак не реагирую на слова мага. «Подобьем деньги?» — улыбаюсь я. «А затем уже решим, нужен ли мне еще артефакт, хотя, как ни посмотри, от такого артефакта грех отказываться». Но тут берет уже слово «Хе». «По собранному тобой оружию скажу просто, те 5 комплектов, что принес одинаковых и разово, предлагаю не продавать, очень редкий экземпляр, надо сказать. Продать мы их всегда сможем, а потом убираем их в наш резерв», — предлагает он. Ну, раз такое предложение делает сам Керим, то к нему минимум надо прислушаться, а лучше следовать. «Так и сделаем», — говорю я, — кивает довольный Керим. «Ну и та же участь меча, что ты первым нашел. Он и вовсе редкий, думаю, лучше он пускай тебя дождется, когда ты вырастешь. Вон как вокруг тебя лейтенант наш вился. Так что, думаю, не оставят тебя теперь в покое. Тебя не трогают в жесткой форме только потому, что ты из низов, а таких выходцев в слугах стараются не держать. Мы слишком свободу любим, ну и то, что на тебя гильдия свою руку положила. Но скажу так, теперь ты всегда под присмотром у графа и его людей, помни об этом». Киваю, в принципе, я даже удивился, чего меня так просто вояки от себя отпустили. Даже Гнус и тот к ним перебежал. Аксель слушает нас, и вид у него и вовсе обескураженный. «Теперь в сравнении с тем же первым мечом, тот хлам, что ты потом приносил, за все, думаю, соберем 5-6 в золоте, а то и больше. Уж больно много всего и качество стали вполне. Так привести в чувство, подлатать и можно очень выгодно продать. Дальше. Навскидку говорю еще по минимуму по несколько сотен только за то, что собрали в брошенном лагере чистыми деньгами. Удивленно приподнятые брови мага. Явно еще не все ему поведал Керим о наших приключениях, просто не успел. Так вот, продолжает дедушка, всем где-то по 300 в золоте досталось. Явно перед выходом наемникам выдали обещанные деньги, в итоге они достались нам. По лагерю за оружие, амуницию, ну и прочее еще по 3-4 сотни, точнее не скажешь. Еще не продали, но я этот вопрос отдельно на контроле держу, смеется довольный Керим. И что касается артефактов, вот и послушаем уже нашего настоящего эксперта, смотрит он выжидающе на Акселя. А тот... Нов, ну прости, я погорячился. Давай заключим сделку, я согласен на твои. Вот только договорить я ему не дал. 300 золотых, говорю я упрямым взглядом, держа его глаза как бы в захвате. 100 за маленького засранца, припечатываю я. Аксель судорожно сглатывает, понимая, что если сейчас не согласится, ценник для него еще больше повысится. Согласен, говорит он. Деньги свои ты же все равно у Керима держать будешь, спрашивает он. Киваю, а чего скрывать? «Ладно, потом тогда переговорим. Есть, что мне тебе еще предложить, но это в будущем. Что-то непонятно», — говорит маг. «Ну да ладно, главное, определились с ценой за его артефакт. Уж слишком дорого все для меня выходит. С другой стороны, артефакт отличный, и правда, его можно использовать как средство последней надежды. Вопрос еще, как им пользоваться и смогу ли я. Хотя опыт-то у меня теперь большой. Что надо для проведения ритуала?» — спрашиваю я. «Да ничего, в принципе. Сейчас в комнату уйдем, где мы в тот раз тебе умения передавали». Ну и, в принципе, все то же самое будет. Как в воду глядел, вплоть до того, что я в итоге проведения ритуала сознание потеряю. А вот пробуждение было не столь радужным. Сильно болела голова и грудина. В районе, где у меня примостилась книга магии, что-то сильно то ли огнем жгло, то ли льдом. Я понять не мог, меня просто от озноба колотило всего. И очнулся я не там, где меня положили. Клали меня на пол, на постеленный плед, а тут явно что-то мягкое под спиной. Понятно, хозяйская постель. Вопрос только в том, чего я тут очутился. Открываю глаза. Точно, комната, где мне еще до этого бывать не приходилось. Да, скудноват он и чистенький, и топчан вполне удобный. И не слишком мягкий, и не слишком твердый. Жжение в груди только усиливается. И паучок мой внутренний что-то уж больно ведет себя нервно, благо защитник совершенно спокоен. Ведь даже не пытается появиться, хотя я и в бессознанке был. А вот Аксель в комнату входит, я, видно, ерзать на кровать стал, и услышал легкое поскрипывание дедушка Керим с Акселем. «Ты смотри, что-то расстроенным выглядит маг». «Увы», — вздыхает он и показывает мне остатки от артефакта. «Руны, словно выщербленный артефакт, уже просто кусок золота, бесполезен полностью. Я попытался его реанимировать, но бесполезно». Вздыхает. «Вот твои 300 золотом», — говорит он. «Я их Кериму оставляю, делай с ними что хочешь, но вот такое у меня есть предложение. Но для его реализации нужно, чтобы выполнились некоторые условия». Смотрит на меня сочувственно. «Ты в состоянии воспринимать адекватно, что я тебе сейчас говорю?» – спрашивает он. Я киваю, а сам стараюсь держать стон, уж сильно больно в груди у меня жжется. «А условия простые, и твоя инициация как мага. Я не понимаю, почему я не чувствую в тебе мага, но при этом ты спокойно можешь использовать артефакты. Причем делаешь это легко, можно сказать, феноменально. Я потому считаю, что ты потенциальный маг. А я, как ты наверняка помнишь из моих рассказов о себе любимом, неплохим магом-универсалом был когда-то. Так вот, мое какое предложение. Я за твои оставшиеся деньги в количестве 300 золотом беру на себя следующее обязательство. Если ты инициируешься как маг, то я начну тебя, естественно, за деньги обучать магии без всякой передачи, агентом магического контроля нашего королевства. Я буду передавать тебе любые заклинания и плетения, которые я знаю по фиксированной цене. 200 золотых за заклинание. Это обычная цена заклинания первого уровня при обучении у свободного мага. Я же на эти слова только морщусь. Ни Хасан, ни Николас во мне мага не учуяли, а вот этот красавец уже и заклинание продать пытается. Хотя чего я нос ворочаю? Он потом и передумать может, а тут обязательства на себя берет. Главное дожить мне до этого счастливого мгновения инициации, если оно будет. А пока я киваю. Мне нравится ваше предложение, уважаемый господин Аксель, но оно опять неравномерное какое-то. То ли смогу я инициацию пройти, то ли нет, никто ведь не знает. А деньги вы уже заберете сейчас себе. А потому я предлагаю в придачу к вашему обязательству еще одно. Пока я не инициируюсь, вы учите меня алхимии. Я травник, причем хороший травник, и мне хочется учиться, даже если я не стану магом, о чем мне говорили многие. Так вот, я хотя бы изучу вполне доходную профессию, а в придачу к моему умению определять травы очень денежную и востребованную у господ. И еще, забрав сейчас у меня все деньги, вы толкаете меня к голоду в будущем. А потому, Еще одним условием моего обучения и помощи вам, когда я этого сам захочу, посещение вашего дома будет полностью добровольное с моей стороны. Так вот, в эти дни, когда я у вас работаю и учусь, вы меня будете кормить. Причем тем, чем вы питаетесь сами, как и ваши домочадцы. Получить только краюху хлеба в оплату моих трудов с вашей стороны я бы не хотел. Аксель смотрит на меня немного удивленно. А чего ты хотел? Заберешь деньги только за свои обещания, а я голодный, ходи и маракуй, где пожрать найти. Но уж нет. Да и, как говорил Николс, мне нужно постоянно учиться. Так чем плох бывший маг как учитель? Тем более он еще и алхимик не последний, во всяком случае у наемников и сталкеров. Его эликсиры пользуются спросом, причем неплохим. «Договор», — произносит он сакральное слово. «Договор», — вздыхаю я. «Прощайте мои 300 золотых».